Глава 10. Время потянулось, точно стало резиновым. Я по-прежнему ходила на работу. Впервые появилась мысль все бросить. Нет, конечно, появлялась она и раньше, причем множество раз. Однако теперь я всерьез начала рассматривать вариант продажи бизнеса. Если не сейчас, то когда? Дела откровенно шли в гору. Выручка и чистая прибыль росли квартал от квартала, год от года. Я и хотела продать бизнес, и не могла на это решиться. Во-первых, не понимала, чем тогда займусь. Во-вторых, я столько вложила в него силы, жизненной энергии. Он словно стал моим ребенком. Эти душевные метания даже вытеснили из головы мысли о предстоящем событии — встрече с семью чернокожими парнями. То, что она произойдет, я даже не сомневалась. В этот раз разъезжаться с супругом я не стала. Только спать его отправила в гостиную. Выгнал ли он свою помощницу, я не знала. Вообще о ней забыла. Слишком много навалилось иных проблем, чтобы думать о каждой провинциальной шлюшке, решившей без усилий одним известным местом получить все блага современной цивилизации. День тянулся за днем. Те часы, когда меня поглощала работа, становились счастливыми. Ведь я могла не думать о семи чернокожих мужчинах, которые вот-вот меня возьмут. Возьмут сколько хотят и как хотят. Только от одной этой мысли я намокала так, что впору было менять трусики. Сама себя чувствовала сучкой перед случкой. Даже немного стыдно было за такое поведение. Поделать ничего не могла, да и не хотела. Понятия не имею, когда супруг собирался искать мне семерых чернокожих парней. Он все время проводил дома или на работе. Самое интересное, работы у него было немного. Он мог не торчать столько в офисе. Я решила не задавать никаких вопросов. Все станет ясно совсем скоро. В какой-то момент я подумала, что муж ведь может и не найти мне негров. Не потому, что не сможет, а потому, что не захочет. По идее, мне тогда придется с ним разводиться, выгнать из дома. А делать я этого не хотела. Да, в прошлый раз он мне изменил. Он за это поплатился. Но в этот раз... Я не могу сказать, что вина целиком и полностью на нем. Все же я приложила немало усилий, чтобы он мне изменил. Где-то час я ломала голову над тем, как поступить, если супруг не устроит для меня встречу с семью чернокожими мужчинами. В голову ничего толкового не пришло. В конце концов, я решила, что пока не буду забивать этим голову. Подавляющее большинство страхов, которые живут в нас, никогда не произойдут. Это аксиома, о которой мы постоянно забываем. Вместо того, чтобы беспочвенно тревожиться и мечтать о черных членах, я сходила к доктору, проконсультировалась насчет противозачаточных. Не зря, кстати. После обследования она назначила мне другой препарат. День Х все приближался и приближался. Чем ближе он подходил, тем большее волнение нарастало в душе. Я одновременно желала, чтобы этот день быстрее наступил, и при этом не хотела того. Правда, внизу живота сразу появлялся тягучий ком, а трусики намокали. Стоило лишь подумать, что меня вот-вот возьмут семь чернокожих мужчин. Все произошло странно, не так, как в прошлый раз. Почему-то я думала, что супруг опять приведет чернокожих парней к нам в дом. Там они меня разденут и вновь возьмут на столе. Все как в прошлый раз. Однако ближе к 5 вечера дверь в мой кабинет без стука раскрылась. Вошел муж. «Вставай, поехали», — приказным тоном произнес он. «Куда?» — оторвалась я от монитора, где изучала коммерческое предложение. «Полина, ты помнишь, что сегодня за день?» — вопросом на вопрос ответил супруг. «Конечно», — без запинки ответила я. «Вот за тем самым мы и едем», — пояснил он. «Давай, в темпе», — поторопил муж. «Мы и так уже немного опаздываем». В полном недоумении я отключила компьютер и подхватила сумочку. «Я думала, что ты все организуешь вечером», — призналась я, пока мы шли по коридорам офисного здания к машине. «А не так, с бухты-барахты». «Так получилось», — ответил муж. «Ты сама захотела чернокожих. Они оказались с выкрутасами. Или так, или никак. кучу вообще условий наставили. Блин, да со многими партнерами договориться проще, чем с этими». Он хотел сказать крепкое словцо, но сдержался. «Я так понял, у них много клиенток. Даже больше. Они специализируются на удовлетворении таких клиенток». Поглядел он на меня. Мы как раз дошли к машине. Я привычно собиралась сесть за руль, но муж нежно, но настойчиво забрал у меня ключи. Взглядом указал на пассажирское сиденье. Спорить я не стала. Даже хорошо, что он поведет. Я слишком во взвинченном состоянии. Мы выехали с парковки и направились домой. Путь показался мне невероятно быстрым. «Сейчас заедем, подготовишься и отправимся навстречу», — сказал муж, когда мы уже колесили по нашему поселку. «А мы не у нас будем, как в прошлый раз?» — поглядела я на мужа. «Они не делают выездов», — сказал муж, паркуя машину возле нашего дома. «Встреча только на их территории. Ты должна быть чистая, хорошо пахнуть и попку подготовить не забудь». Я ничего не ответила, открыла дверь и покинула салон.